Дорогие друзья, студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку из архива Гостелерадиофонда по одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Роли исполняют артисты театра МХАТ СССР имени Максима Горького. Радиопостановка записана в 1950 году.